И вдруг лето кончилось. Дуглас обнаружил это, когда они однажды шли по улице. Том махнул, схватил его за руку и ткнул пальцем в витрину дешевой ловчонки. Они остановились как вкопанные. Из витрины невозмутимо, с ужасающим спокойствием на них глядели предметы совсем иного мира. Карандаши, Дуг. 10 000 карандашей. Тьфу ты, пропасть. Блокноты, грифельные доски, ластики, акварельные краски, линейки, компасы. 100 000 штук. Не смотри. Может, это просто мираж? Нет, в отчаянии простонал Том. Это школа. Самая настоящая школа. Ну, с какой стати паршивые ловчонки выставляют все это на показ, когда лето еще не кончилось? Половину каникул отравили. Они пошли дальше и дома застали дедушку одного на высохшей, полысевшей лужайке. Он собирал последние редкие одуванчики. Некоторое время они молча помогали ему, а потом Дуглас склонился к собственной тени и сказал: «Как по-твоему, Том, какой у нас получится следующий год? Лучше этого или хуже?» «Ты меня не спрашивай». Том подул в стебель одуванчика точно в дудку. «Ведь не я создал мир». Он на минуту задумался. «Хотя иногда мне кажется, что все это моих рук дело». И он лихо сплюнул. «У меня предчувствие», — сказал Дуглас. «Какое?» «Следующий год будет еще больше, и дни будут ярче, и ночи длиннее и темнее, и еще люди умрут, и еще малыши родятся, а я буду в самой гуще всего этого». «Ну да, ты еще триллиарды людей не забудь, пожалуйста». «Такие дни, как сегодня, мне кажется, что я буду один», — пробормотал Дуглас. «Как понадобится помощь, только кликни», — сказал Том. «Много ли поможет 10-летний братишка?» «10-летнему братишке на то лето будет уже 11. Я буду каждое утро развертывать мир, как резиновую ленту на мяче для гольфа. А вечером завертывать обратно. Если очень попросишь, покажу, как это делается». «Спятил?» «Всегда был такой», — Том скосил глаза и высунул язык. «И всегда буду». Дуглас засмеялся. Они пошли с дедушкой в погреб, и пока тот обрывал головки одуванчиков, мальчики смотрели на полки, где недвижными потоками сверкало минувшее лето, закупоренное в бутылки с вином из одуванчика. 90 с лишним бутылок из-под кетчупа, по одной на каждый летний день, почти все полные доверху, жарко светятся в сумраке погреба. Вот это здорово! Отличный способ сохранить живьем июнь, июль и август. Лучше и не придумаешь. Дедушка поднял голову, подумал и улыбнулся. Да, это вернее, чем запихивать на чердак вещи, которые никогда больше не понадобятся. А так, хоть на улице и зима, то и дело на минуту переселяешься в лето. Но когда бутылки опустеют, тут уж лету конец. И тогда не о чем жалеть. И не остается вокруг никакого сентиментального хлама, о который спотыкаешься еще 40 лет. Чисто, бездымно, действенно. Вот оно какое, вино из одуванчика. Мальчики тыкали пальцем то в одну, то в другую бутылку. Это первый летний день. А в этот день я купил новые теннисные туфли. Верно. А это зеленая машина. Пыль бизонов и чинлинцу. Колдунья Тара, душегуб. «По-настоящему лето не кончилось», — сказал Том. «Оно никогда не кончится. Я век буду помнить весь этот год. Какой день что было». «Оно кончилось еще прежде, чем началось», — сказал дедушка, разбирая винный пресс. «Вот я решительно ничего не помню, разве только эту новую траву, которую не нужно косить». «Ты шутишь?» «Ничуть. Когда-нибудь вы сами убедитесь, мальчишки, что к старости дни как-то тускнеют. И уже не отличишь один от другого». «Как же так?» — сказал Том. «В этот понедельник я катался на роликах в электрик-парке. Во вторник ел шоколадный торт. В среду упал и растянул ногу. В четверг свалился с виноградной лозы. Да вся неделя была полным-полна всяких событий. И сегодняшний день я тоже запомню, потому что листья все желтеют и краснеют. Скоро они засыплют всю лужайку, и мы соберем их в кучи и будем на них прыгать, а потом спалим. Никогда я не забуду сегодняшний день. Век буду его помнить, это я точно знаю. Дедушка поглядел вверх, в оконце погреба, на предосенние деревья. Листва шелестела под ветром, и ветер уже дышал прохладой. «Конечно, ты его запомнишь, Том», — сказал он. «Конечно, запомнишь». И они оторвались от мягкого мерцания вина из одуванчиков и вышли из погреба. Надо было совершить последние обряды лета, ибо настал последний день и последняя ночь. А к вечеру они вдруг спохватились. Оказывается, вот уже 3 дня, как веранды пустеют совсем рано, и в воздухе пахнет как-то по-другому. Суши. И бабушка поговаривает теперь не о ледяном чае, а о горячем кофе. Открытые окна, в которых трепетали белые занавески, понемногу закрываются, холодные закуски уступают место горячему мясу. На верандах больше нет москитов, они покинули поле боя. И тут войне со временем настал конец. А люди тоже отступили, укрылись в теплых комнатах. Как 3 месяца назад, или это были 3 долгих столетия, Том Дуглас и дедушка стояли на веранде, и она скрипела, словно корабль, что дремлет ночью, покачиваясь на волнах, и все 3 втягивали ноздрями воздух. Мальчикам казалось, в начале лета кости у них были как стебли зеленой мяты и лакрицы, а теперь обратились в мел и слоновую кость. Но прежде всего осенняя прохлада коснулась костей дедушки. Точно неумелая рука забарабанила по пожелтевшим басовым клавишам фортепиано, который стоит в столовой. Дедушка повернулся к северу, как стрелка компаса. «Пожалуй, мы больше не будем выходить сюда по вечерам», — сказал он раздумчиво. И втроем они сняли цепи с крюков в потолке и унесли качели в гараж. Будто старые разбитые похоронные дроги. А за ними летели на землю 1 сухие листья. Слышно было, как бабушка растапливает камин в библиотеке. Вдруг налетел ветер, и в окнах задребезжали стекла. Дуглас в последний раз остался ночевать сегодня в своей комнатке в башне. Он достал блокнот и записал. Теперь все идет обратным ходом. Как в кино, когда фильм пускают задом наперед, а люди выскакивают из воды на трамплин, наступает сентябрь, закрываешь окошко, которое открыл в июне, снимаешь теннисные туфли, которые надел тогда же, и влезаешь в тяжеленные башмаки, которые тогда забросил. Теперь люди скорее прячутся в дом, будто кукушки обратно в часы, когда прокукуют время. Только что на верандах было полно народу, и все трещали, как сороки. И сразу двери захлопнулись, никаких разговоров не слыхать. Только листья с деревьев так и падают. Он поглядел из высокого окна. На равнине по руслам ручьев валяются, как сушеный инжир, дохлые сверчки. И в небе под заунывные крики гагар уже скоро потянутся к югу птицы. Деревья взметнут к свинцовым тучам буйные костры пламенеющей листвы. Из дальних полей доносится запах дозревающих тыкв. Они уже сами тянутся к ножу, скоро в них прорежут треугольники глаз и глянет жгучее пламя свечи. А тут, в городе, из труб взвелись 1 клубы дыма, и где-то приглушенно позвякивает железо. Значит, по желобам в погреба уже потекли жесткие черные реки, и скоро там, в ларях, вырастут высокие темные холмы угля. Но время идет, час уже поздний. А в высокой башне над городом Дуглас протянул руку. «Всем раздеваться!» Он подождал. Холодный ветер леденил оконное стекло. «Чистить зубы!» Он еще подождал. «Теперь, — сказал он наконец, — гасите свет!» И мигнул. И город сонно замигал в ответ. Часы на здании суда пробили 10, 10:30. 11 и дремотную полночь, и один за другим гасли огни. Ну, теперь последние. Вон там и тут. Он лежал в постели, а вокруг спал город, и овраг лежал темный, и озеро чуть колыхалось в берегах, и повсюду его родные и друзья, старики и молодые, спали на этой или на другой ли улице, в этом ли в другом ли доме, или на далеких кладбищах за городом. Дуглас закрыл глаза. Июньские зори, июльские полдни, августовские вечера. Все прошло, кончилось, ушло навсегда и осталось только в память. Теперь впереди долгая осень, белая зима, прохладная зеленеющая весна, и за это время нужно обдумать минувшее лето и подвести итог. А если он что-нибудь забудет, что ж, в погребе стоит вино из одуванчиков. На каждой бутылке выведено число, и в них все дни лета, все до единого. Можно почаще спускаться в погреб и глядеть прямо на солнце, пока не заболят глаза. А когда он их закроет и всмотрится в жгучие пятна, мимолетные шрамы от виденного, которые все еще будут плясать внутри теплых век, и станет расставлять по местам каждое отражение и каждый огонек, пока не вспомнит все до конца. С этими мыслями он уснул. И этим сном окончилось лето 1928 года.